237. Матерь Агни-йоги. Порадуемся каждой победе, памятуя, что она в духе, то есть что она неотъемлема, и что плоды ее берутся в путь дальний. Истинные ценности заключаются не в земных материальных богатствах, но в сокровищах духа, накапливаемых и собираемых в условиях жизни земной. Непросто представить себе, что богатства земные, столь реальные и дающие такие явные земные преимущества и свободу, ничего не значат по сравнению с накоплениями духа, которые он берет с собою и дальше, когда умирает физическое тело и когда рассыпаются в прах все мирские богатства и собственность. Часто, стоя уже на пороге смерти, понимает вдруг человек всю их тщету и непрочности, горько сожалеет о том, что не позаботился заранее о приобретении ценностей, не приходящих во времени и не уничтожаемых смертью.